Затем они направились к зданию, расположенному недалеко от главного здания. Сравнивая эти два, это почему-то было намного больше. Как только они вошли в здание, то сразу же поняли, почему. Это многоцелевое здание, возможно, самое важное место во внутреннем отделении. Алиса говорила с большим почтением в голосе. Войдя через главную дверь, все они оказались в круглой комнате. Затем они увидели перед собой еще 5 дверей, последовали за Алисой и вошли в дверь с шестиконечной звездой наверху. Войдя в указанную комнату, они увидели множество порталов, которые кружились мириадами цветов вместе со стульями, полкой и старейшиной, который в данный момент обсуждал что-то со студентом. «Добро пожаловать в информационный отдел многоцелевого здания. Именно здесь можно было найти богатую сокровищницу знаний о множестве вещей. Исторические записи, сведения о том, что находится за нашими стенами, сведения о влиятельных людях, древних кланах и даже коллекция известных зверей. Если есть какая-то информация, которую вы ищете, то это именно то место, куда вы должны пойти». Алиса стала немного гордой, когда представила этот отдел. Затем она поманила их рукой и направилась к старейшине. Затем она выступила от имени команды и представила их ему. Старейшина посмотрел на команду мерцающим взглядом и сказал: «Добро пожаловать, юные гении. Этого старика зовут Норман. Не стесняйтесь называть меня стариком или старейшиной Норманом, как вам больше нравится». Затем он посмотрел на Алису и спросил: «Я полагаю, ты хочешь показать им, что внутри?» Алиса без колебаний кивнула, что заставило Нормана усмехнуться. «Я дам вам 10 минут бесплатно. Будьте осторожны, чтобы не наделать слишком много шума и не повредить что-нибудь внутри». Глаза Алисы заблестели, и она поспешно сказала: «Спасибо, старейшина Норман. Ну, тогда пошли». Норман усмехнулся и замахал руками, команда тоже выразила ему свою благодарность, поклонившись. Затем Алиса поманила их к порталу, через который они вошли внутрь. Их глаза на мгновение ослепли на некоторое время, однако вскоре их глаза приспособились к резкому изменению света, и их сильно удивил великолепный пейзаж за порталом. Это была гигантская библиотека. Там по меньшей мере 5 этажей с бесчисленными полками и книгами. Они вдыхали запах старой бумаги, смотрели на яркие шары света, прикрепленные к потолку и стенам комнаты, и видели множество студентов, которые в настоящее время искали информацию или молча читали на широком множестве стульев и столов на первом этаже. Затем Алиса быстро напомнила им: «Это большая библиотека, место, которое можно найти, только пройдя через портал в информационном отделе. Благодаря старейшине Норману у нас есть 10 минут, чтобы побродить здесь. Обычно, чтобы войти, нужно заплатить очками заслуг. 1 час эквивалентен 10 очкам заслуг». Затем она поспешно схватила лежавшие рядом брошюры и протянула им. Чтобы не тратить время зря, библиотекарь облегчил задачу, написав общую категорию в этих брошюрах: «Проверяйте их всякий раз, когда вы планируете войти, чтобы вы могли более рационально использовать свое время в чтении, а не занимаясь поисками». Команда кивнула и приняла ее советы близко к сердцу. Затем она сказала им воспользоваться оставшимся временем и прогуляться по библиотеке. С другой стороны, Ворон чувствовал, что в душе у него что-то не так. Когда он смотрел на прекрасное расположение полок и книг внутри этого места и молча сравнивал его с образом, который он видел тогда: «Я наткнулся на это место после разрушения королевства. Половина книг здесь превратилась в пепел, а еще 25% были уничтожены, остальное, что мне удалось собрать, это просто исторические записи и несколько тел неизвестных мне людей». Тогда Ворону не разрешалось сюда заходить, поскольку он даже не был студентом внутреннего отделения. Он на мгновение вспомнил, как завидовал тем ученикам, которые обладали всеми этими знаниями и ресурсами, но в конце концов остался только он. Он помнил, как эти студенты насмехались и презирали его за то, что он был мусором и бездарностью, но в конце концов все они умерли без надлежащего погребения, оставив его одного на очень долгое время. Пока он предавался воспоминаниям о прошлом, их свободное время пролетело незаметно. Пауль похлопал его по плечу, напоминая, что их время истекло. Он встал и вышел из библиотеки через портал вместе с Алисой. Они попрощались со старейшиной Норманом и тоже покинули информационный отдел. Они вернулись в круглую комнату с 5 дверями. Ребята мысленно отметили, что если они хотят попасть в информационный отдел, то должны войти в дверь с шестиконечной звездой наверху. Когда они вошли в соседнюю комнату, Алиса снова поманила их к себе. Глава 91. Отдел обмена и организации. Следующая комната, в которую они вошли, имела символ выровненных весов сверху. ПП. В оригинале левелеццале, выровненная шкала, что звучит не очень. Войдя, команда увидела огромную комнату, заполненную многочисленными предметами, которые сверкали в своем великолепии. Воздух был наполнен приятным запахом, и вокруг была небольшая суета. В этой комнате они увидели оружие, безделушки, лекарства, ядра зверей и многое другое. Выполняя свою работу гида, Алиса затем объяснила необходимую информацию об этом месте. Это отдел обмена. Как вы можете видеть, здесь студенты обмениваются предметами, которые могут помочь им в сражении или культивировании. Этот отдел разделен на несколько этажей. Этот первый этаж имеет несметное количество предметов, которые не превышают редкость класса S. Для обмена на предметы можно использовать либо очки заслуг, либо золотые карты. Но будьте осторожны, 10 золотых карт эквивалентны 1 очку заслуг, и этот обмен не допускается для предметов, которые превышают редкость класса V. Это должно дать шанс всем, независимо от их финансового положения. Группа кивнула в соответствии с полученной информацией. Эта система имеет смысл, так как если бы она не была реализована, то богатые просто скупили бы все сокровища, не оставив ни одного доступного для следующих поколений. Предметы редкости классов можно найти на втором этаже, но, чтобы попасть туда, нужно иметь по крайней мере 1000 очков заслуг. На верхних этажах тоже есть подобные комнаты. Что касается точных требований, простите, что не знаю, так как я никогда не входила на эти этажи раньше. Алиса беспомощно улыбнулась, объясняя. Кроме того, помимо покупки, здесь можно было бы продавать и другие вещи. Просто поищите кого-то из персонала, и они приведут вас туда. Кроме того, ходят слухи, что если у вас установится с ними тесная связь, они могут пригласить вас на один из своих частных аукционов. Но я только слышала эти слухи, и не уверена, что это правда. А сейчас, прошептал Марк, явно заинтригованный, вы хотите осмотреться или перейдем к следующему отделу? Алиса спросила их мнение. Для этого еще будет время, а пока давайте двигаться дальше. Ворон принял решение, поскольку остальные были не против, они покинули отдел обмена и вернулись в главный зал многоцелевого здания. Затем Алиса повела их в комнату, на вершине которой находился символ башни. Когда они вошли внутрь, пейзаж снова изменился, и снова команда была ошеломлена тем, что они увидели. Они словно перенеслись в какую-то другую цивилизацию. По пути можно было увидеть высокие здания, просторные дороги и некоторые строения. Здесь царит множество красочных дизайнов и оживленная атмосфера. Алиса сделала свою работу и представила им этот отдел. Это место является организационным отделом многоцелевого здания. Как и следует из названия, именно сюда идут студенты, которые сформировали, являются частью или ищут организацию для присоединения к ней. Насколько мне известно, здесь разбросано не менее 10 небольших организаций. Затем она начала идти вперед и объяснила больше информации по пути. Вступление в организацию может оказаться для вас чрезвычайно полезным. Как вы теперь знаете, очки заслуг – это всего лишь одна из валют, которую мы могли бы использовать, и заработать ее было бы чрезвычайно сложно. Тем не менее, помимо миссий, которые выдает институт, организации также имеют свои собственные миссии, и их выполнение может принести вам больше очков заслуг. Вот почему, по крайней мере, 90% студентов здесь предпочли присоединиться к организации, чтобы помочь им покрыть свои расходы. «Эй, эти 5 высоких зданий, это то, о чем я думаю», – спросил Пауль, указывая на упомянутые здания. Остальные тоже оглянулись. Алиса кивнула в сторону Пауля и подтвердила его догадки. «Да, именно так, как вы думаете, молодой господин. Это самые могущественные организации здесь, во внутреннем отделении. Гильдия мусорщиков, отряд рубиновых рыцарей, лагерь охотников за логовами, павильон святых пилюлей, клан Вечного Горизонта. Эти организации в основном известны как Большая Пятерка. Это действительно они. Вот круто!» – воскликнул Пауль в волнении. Никто не был слишком удивлен, узнав это. Можно даже сказать, что они в какой-то степени ожидали, что нечто подобное произойдет. Большая Пятерка звучит очень многообещающе и очень грозно, чтобы называться таковой, и у них действительно есть капитал, чтобы похвастаться, так как это не просто организации, которые формируются студентами, Вместо этого эти организации являются просто филиалами их внешнего аналога. Гильдия мусорщиков состоит из охотников за сокровищами, аукционистов, торговцев и так далее. Их главная цель – поиск новых ресурсов и продажа их, чтобы у королевства появился еще один козырь. Они в основном путешествуют в забытые места или заброшенные районы, иногда они даже копаются за пределами королевства. Излишне говорить, что королевство извлекло большую выгоду из их сделок и услуг, поэтому вполне естественно, что они выросли настолько большими, чтобы быть весьма грозными. Отряд рубиновых рыцарей – это еще одно отделение, на которое обращает внимание королевство. У этой организации было одно главное правило для вербовки – только женщины. И студенты здесь знают, что лучше не недооценивать его членов. На протяжении всего своего существования отряд рубиновых рыцарей всегда был грозным, и каждая женщина, которая становилась его частью, была смертельно опасна, не только внешностью, но и навыками. На самом деле бабушка Анны, Анна Розефиори, когда-то была капитаном рубиновых рыцарей, и ее подвиги были записаны в исторических записях королевства. Лагерь охотников на логово – еще одна организация, которую даже сам король очень уважает. Ходили слухи, что вступление в эту организацию сродни копанию собственной могилы. Как и подразумевалось в названии, каждый, кто присоединится к этой организации, будет обучен, чтобы стать рыцарями-охотниками на логово, людьми, которые отваживаются на вылазки вне королевства и подвергают себя опасности снаружи, чтобы защитить гражданское население внутри. Они получают высокую оплату за свои миссии, поскольку все они особенно опасны. Говорят, что некоторые даже умерли от их сурового обучения, но никто не осмеливался упрекнуть их, так как организация никогда не инициировала никаких видов вербовки. Они приняли бы только того, кто вошел бы с полной готовностью и знал, во что ввязывается. Павильон святых пилюль – истинные повелители медицины. Вот куда идут люди, которые хотят заниматься алхимией и медициной, в то время как они все еще должны поднимать свою культивацию, чтобы усовершенствовать таблетки и растительные лекарства. Алхимики сосредотачивают свои усилия на исследовании лечения или восстановлении древних рецептов пилюль. Их миссия проста, и это вылечить и поднять качество рыцарей королевства. Алхимики делятся на несколько категорий, а именно, начинающий, ученик, старший, мастер, великий мастер и святой ранги. Говорят, что в прошлом в главном филиале организации был святой алхимик, однако пока нет твердых доказательств этого, поэтому люди склонны игнорировать эти слухи. Тем не менее, эта организация слишком важна для королевства, чтобы позволить им делать все, что им заблагорассудится. И, наконец, вечно загадочный клан Вечного Горизонта. Хотя это можно назвать кланом, это не означает, что все, кто присоединился в эту организацию, являются родственниками. Они использовали слово «клан» как форму связи с его членами. А какова истинная цель этой организации? Подробных сведений об этом нет. У этой организации не так много членов внутри. Некоторые говорят, что их численность составляет лишь часть той, что была у других организаций, но это поднимает вопрос о том, почему они стали частью большой пятерки. Есть бесчисленные предположения, сформированные людьми, но клан Вечного Горизонта никогда не подтверждал и не отрицал ни одного из этих утверждений. Они просто молчали и продолжали делать свое дело, что бы это ни было. Почти все студенты здесь стремятся стать частью любого из них, но их требования к будущим членам очень строги. Из 100 претендентов только 5-10 человек пройдут, и некоторые из них, возможно, даже не смогут остаться в качестве членов в течение целого года. Но это не останавливает их от попыток, поскольку если они станут истинными членами любой из этих организаций, то испытают большие преимущества, которые могут изменить их жизнь. Их членство может даже дать им возможность присоединиться к основным филиалам указанных организаций для получения еще больших преимуществ. Поэтому вполне допустимо, что они пользуются большим спросом. Алиса объясняла дальше с большим почтением и тоской в голосе, выражение ее лица казалось немного кислым, когда она смотрела на эти 5 высоких зданий. Однако она не поддалась этому настроению и полностью взяла на себя роль проводника к ним. Тем не менее, я считаю, что у молодых гениев больше шансов быть завербованными, чтобы стать одним из них, поэтому, пожалуйста, подумайте о том, чтобы подать заявку на место, когда появится такая возможность. Глава 92. Отдел тренировки и миссий. После недолгого блуждания по организационному отделу группа вернулась в главный зал многоцелевого здания и продолжила экскурсию. Затем они вошли в комнату, которая имеет символ медитирующего человека. Когда они вошли, пейзаж снова изменился, и группа прибыла в широкий зал со множеством порталов, ведущих бог знает куда. Кроме этих порталов, здесь были столы и стулья, небольшой письменный стол с медитирующим старейшиной и небольшая полка, на которой лежало несколько книг. Пожалуйста, не судите об этой комнате по ее внешнему виду, так как это, вероятно, одна из самых полезных частей этого здания. Поспешно объяснила Алиса, увидев растерянные лица членов команды. Это тренировочный отдел многоцелевого здания. Алиса указала на портал и продолжила. Каждый из этих порталов ведет к определенной среде культивирования. Например, красный портал ведет в среду, богатую огненной энергией. Любой, у кого есть родство к огню, очень сильно выиграет от этой комнаты. Это поможет вам поднять ваше родство с указанным элементом, а также обеспечит другие преимущества. Затем она потянулась к полке и снова предоставила несколько брошюр команде. Тут содержатся все собранные преимущества каждой комнаты, не стесняйтесь просматривать их, чтобы получить более четкое представление о том, насколько полезным этот отдел будет для вас. Сделав то, что она сказала, Ворон и остальные уселись в кресло и принялись читать содержание брошюр. И точно так же, как она сказала ранее, этот тренировочный отдел, вероятно, один из самых полезных отделов этого здания. Зачистка более сложных миссий иногда включала бы не только очки заслуг, но и время для входа в эти порталы. Основываясь на том, что они вошли, они будут транспортированы в зону, заполненную выбранными ими элементами. Это само по себе может повысить скорость их культивирования по крайней мере на 50%. Если взять, например, элемент огня, то чем больше человек подвергается воздействию окружающей среды внутри огненного портала, тем больше будут его достижения в атаках на основе огня. Кроме того, согласно записям внутри брошюр, внутри портала также можно найти искусственные горячие источники. Вода в этих прудах достигает обжигающей температуры, но, если быть достаточно осторожными, они могут использовать эту температуру, чтобы очистить оставшиеся загрязнения на своих телах. Наиболее распространенным примером такого сценария является растворение примесей в таблетках, чтобы предотвратить их вредную отдачу на процесс культивирования. Если чье-то восприятие действительно высоко, оно говорит, что можно даже почувствовать аспекты внутри, но записей о них было крайне мало. Каждая из комнат имеет несколько уровней интенсивности. Прежде чем войти в портал, нужно поговорить с местным старейшиной, поскольку он единственный, кто может их настроить. Есть множество сред на выбор. Огонь, вода, земля, дерево, молния, ветер, свет, тьма, металл и так далее. Они также имеют множество преимуществ, которые могут помочь человеку стать сильнее. Но из-за его величия, получение часов для использования было бы сложной задачей. Время можно было заработать с помощью миссии или обменом на очки заслуг. 1 час времени внутри составляет 50 баллов. Те, кто достаточно долго оставался во внутреннем отделении, знали, что этот обмен чрезвычайно дорог, поэтому хотя они действительно хотели попасть сюда, они просто не могли себе этого позволить. После прочтения брошюр, команда теперь имела лучшие представления об отделе тренировок, так как у них не было времени, чтобы испытать окружающую среду, они решили покинуть этот отдел и пройти через последнюю комнату. На двери, в которую они вошли, был символ развернутого свитка. Войдя, они увидели только простую и просторную комнату и огромную доску, заполненную приколотыми к ней бумагами. В комнате находится старейшина, который в данный момент что-то обсуждает с другим учеником. Как обычно, Алиса прошла вперед и представила последний отдел многоцелевого здания. Это отдел миссий. Как и следует из названия, именно здесь мы подписываемся на миссии или отправляем завершенные миссии. Затем она указала на доску миссии и добавила, доска миссии, которую вы видите, разделена по рангам миссии, от миссии F-класса до миссии S-класса, там все упорядочено. Вознаграждение за каждую миссию зависит от ее ранга. Конечно, чем выше ее класс, тем больше наград можно получить, но это также относится и к опасностям миссий. Просто чтобы вы знали, вам как части класса гениев не разрешается принимать участие в каких-либо миссиях F-класса. Когда Алиса сказала это, команда была удивлена и смущена одновременно, но прежде чем они смогли даже спросить, Она уже объяснила почему. Институт возлагает на вас большие надежды, и они считают, что участие в миссиях низкого ранга ниже вашего уровня. Самый минимум, куда вы могли бы пойти, это с класс миссий. Я также хочу сообщить вам, что помимо двухлетнего экзамена, ваши записи миссии также будут приняты во внимание, чтобы увидеть, заслуживаете ли вы остаться в классе гениев или нет. Поэтому, пожалуйста, примите это во внимание. Иногда для выполнения миссии требуется определенное количество участников. Это относится к некоторым миссиям более высокого класса. Только с необходимым количеством людей можно взять и выполнить эту миссию. Если первая группа людей не смогла выполнить задание, то они не смогут приступить к выполнению этого задания в течение следующего месяца. Это правило сделано, чтобы дать шанс каждому. Вдобавок ко всему, как часть класса гениев, вы обязаны выполнить задание класса А до того, как начнутся двухгодичные экзамены. Поэтому, пожалуйста, не забудьте планировать заранее. Для человека, который слишком нервничал, чтобы встретиться с нами раньше, эта девушка ужасно много знает о нашем классе. Кто она такая? Именно это и беспокоит Ворона в последнее время. Это не было похоже на то, что она ужасно работает в качестве гида. На самом деле она невероятно хорошо справляется, и это то, что вызывает у него любопытство. А именно то, что она слишком много знает. Не стесняйтесь, осмотритесь вокруг, у нас есть по крайней мере 10 минут, чтобы сделать это. Элис улыбнулась и позволила команде посмотреть на доску миссий. Ворон решил, что это не его дело, много думать об этом, поэтому он отбросил эту мысль на задний план и с любопытством осмотрел доску миссии. Помощник по техническому обслуживанию, F, почистить большую библиотеку, награды, 5 очков заслуг, контроль роста травы, F, подстричь траву вокруг многоцелевого здания, награды, 8 баллов, служба зовет, S, помощь казармам возле темного бамбукового леса, временные рамки, 7 дней, текущие студенты, подавшие заявки, 7-10, награды, 100 очков заслуг, плюс 1 час в среде культивирования, эскорт, C, посетите Хантера Брюса в небесно-голубом павильоне для получения более подробной информации о миссии, награды, на основе производительности. Это лишь некоторые из миссий, которые в настоящее время доступны на доске миссии. Глядя на панель, где размещены миссии класса S, там их по меньшей мере 50, что касается миссий более высокого класса, Ворон не потрудился просмотреть их, так как для этого все равно еще будет время. Он вспомнил, что Алиса сказала ранее и что организации также раздают миссии, поэтому он предположил, что студентам разрешено только принимать несколько миссий. Кроме того, когда он взвешивал трудности миссии и сравнивал их с наградами, он мог сказать, что все в порядке. Это не скупо, но и не великодушно. Кроме того, зарабатывать время в тренировочных средах действительно трудно. Похоже, что институт не хочет, чтобы кто-то ими пользовался. Хотя Ворон и не рассматривал задания более высокой сложности, чтобы подтвердить свои догадки. 10 минут свободного блуждания быстро прошли, затем Элис вывела команду за пределы отдела миссии и предоставила им еще один обзор объектов, которые они только что видели. Затем группа вышла из многоцелевого здания. Они вышли на главную дорогу и направились к противоположной стороне упомянутого здания. Они подошли к огромным воротам, охраняемым несколькими старейшинами института. Подтвердив свои личности, команда вошла внутрь, и перед ними открылся вид на широкую равнину. На месте были разные типы жилищ, некоторые выглядели как виллы, некоторые следовали упрощенному дизайну, некоторые были просто откровенно странными. Единственная разница в том, что обители находятся по крайней мере в нескольких милях друг от друга. Юные феи, юные господа, здесь будут построены ваши жилища. Это место специально используется классом гениев. Пожалуйста, следуйте за мной, чтобы встретиться с подрядчиками, и чтобы обсудить с ними детали вашего будущего жилища. Это откровение действительно поразило группу. Глава 93. Правда. Ну, заговорил Марк, вернувшись к команде. Это был настоящий стресс. Остальные могли только беспомощно вздыхать и соглашаться с его словами. Они тоже чувствовали то же самое, разговаривая с подрядчиками. После того, как Алиса сказала им, что они должны встретиться с подрядчиками, они вошли в место, где их встретит. Подрядчики опрашивали их одного за другим и спрашивали об их идеях для новых домов. Прежде всего, этот 15-километровый участок суши был специально отведен для класса гениев. А почему так? Подрядчики просто ответили: «Потому что вы гений», что не имеет никакого смысла, но они были вынуждены принять это в любом случае. До сих пор они видели несколько обителей, построенных в этом месте, но им сообщили, что большинство из этих обителей были пусты, либо их предыдущий владелец был понижен в должности из класса или просто умер. Поскольку такие жилища не занимали слишком много места, они не потрудились снести их и вместо этого построили еще один для следующей партии. Затем они были проинформированы об общей протяженности своих территорий. После того, как они выбрали место, где построить свое жилище, их территория будет начинаться от 75 миль в радиусе вокруг их дома. То же самое касается всех. Проникновение на чужую территорию без согласия будет наказуемо в соответствии с правилами и положениями. До сих пор таких случаев не было, так как есть явный признак, если кто-то находился рядом с чьей-то территорией. Домовладельцы могут выдавать некоторые обходные талисманы своим родным и друзьям, чтобы им был обеспечен вход без поднятия каких-либо тревог. Затем они попросили выбрать место для их собственных жилищ. Подрядчики показали им подробную карту местности, и они выбрали, где они хотят построить свои новые дома. Это та часть, которая занимала большую часть их времени, так как помимо расположения, подрядчики также спрашивали о других вещах, таких как то, насколько большой дом они хотят, общее представление о том, как будет выглядеть жилище, дизайн интерьера, хотят ли они слуг и т.д. И после долгого обсуждения, команда, наконец, закончила обсуждение и теперь отдыхала во временном доме для них, так как строительство новых домов займет некоторое время. «А сколько времени им понадобится, чтобы построить твой?» – спросил Пауль после некоторого молчания. «Они сказали, что примерно через неделю все будет готово», – ответил Марк, пожимая плечами. «Повезло тебе», – Пауль причмокнул губами. «Постройка моего займет около полутора недель. А как насчет вас, девочки? Что там по срокам?» Эллин ответила, что ее дом построит через неделю, как и Марка и Анны тоже, а Луне хватит и 5 дней. После ответа они с любопытством посмотрели на Ворона. Увидев это, он только ухмыльнулся и сказал: 3 дня. Остальные удивленно подняли брови, и тут они подумали, что Луна будет первой, для кого построит дом. Но строительство дома Ворона проходило еще быстрее. «Не удивляйтесь так», — Ворон усмехнулся, увидев их растерянные лица. «Мне не нужно, чтобы мой дом был первоклассным. Простого и прекрасного места для отдыха было бы достаточно». Как только он сказал это, к ним пришло понимание. Они решили, что Ворон, должно быть, когда дело доходит до его дома, попросил медвежий минимум. В конце концов, он привык жить в простоте, как всегда. Чего они не знали, так это того, что идеи, которые они имеют в виду, сильно отличаются от реальности. Вскоре после этого команда услышала стук в дверь. Пауль был ближе всех, поэтому он просто протянул руку, чтобы открыть ее. Они увидели вошедшую Алису. Она поклонилась в знак приветствия и сказала: «Похоже, ваши переговоры с подрядчиками прошли успешно». Она улыбнулась, сказав это. Команда согласно закивала головами. «Ладно, я просто пришла попрощаться с вами. На этом моя работа гида закончена. Хотя есть еще некоторые места, которые мы еще не посетили, но я боюсь, что даже с вашим статусом, это все еще запрещено. Когда придет время, обязательно найдется кто-то, кто познакомит вас с этими местами, так что я просто оставлю эту задачу этому человеку. Прежде чем уйти, я хотела бы знать, остались ли у юных гениев какие-нибудь вопросы?» Когда Алиса закончила говорить, в комнате воцарилась короткая тишина. Эта атмосфера была довольно неловкой для нее, но она терпела ее, так как это не займет много времени, прежде чем она уедет, и это может быть последний раз, когда она их увидит. И тут она увидела, как кто-то поднял руку. Она взглянула на этого человека и увидела, что это был тот самый скромный парень, который молчал всю дорогу. Она имела в виду Ворона. «Да, молодой господин?» – спросила она. «Прежде всего», – беспомощно вздохнул Ворон. «Может, уже прекратишь лицедействовать?» Излишне говорить, что Алиса была ошеломлена, услышав его слова. «Прошу прощения, молодой господин, но я», – как он и сказал, – перебила ее Эллин, прежде чем она успела продолжить. «Прекрати притворяться. Мы знаем, что ты просто заставляешь себя казаться внешне вежливой и скромной, но вместо того, чтобы скрывать свои истинные намерения, ты выглядишь как больной палец». Услышав слова Эллин, Алиса недоверчиво вздрогнула. Страх промелькнул на ее лице, когда хаотические мысли начали появляться в ее голове. Она сильно прикусила губу, опустив голову и вцепившись в подол своей униформы. «Девочка!» Тут до ее ушей донесся приятный голос Анны. «Не бойся, не бойся. Мы просто хотим, чтобы ты вела себя естественно, потому что слишком неудобно видеть, как ты заставляешь себя делать то, что тебе явно не нравится». Вина Алисы быстро росла, ее молчание было молчаливым согласием, что их наблюдения о ней были правильными. Спустя долгое время она наконец перестала кусать губы и просто приняла свою судьбу, для нее все равно нет выхода. Она подняла голову и улыбнулась, но в ее улыбке была беспомощность и поражение. «Ну», — сказала она через некоторое время, — «вы меня поймали. Думаю, после этого я получу по заслугам за то, что обманула вас». Она глубоко вздохнула и продолжила: «Во всяком случае, я не слишком оптимистична. Если у вас остались еще какие-то вопросы, тогда спрашивайте, я отвечу на все, что смогу». Видя, что ее отношение изменилось, остальные почувствовали себя виноватыми. Судя по тону ее голоса, ситуация, в которой она находится, может быть даже более серьезной, чем они думали. «Ты», поколебавшись немного, Ворон отбросил предположение, которое у него уже было некоторое время. «Предполагаю, что ты должна была быть нашим одноклассником, верно?» Видеть, как ее тело содрогнулось, а глаза расширились от недоверия, было уже достаточно, чтобы подтвердить правильность его предположения. «Отныне истина будет более или менее раскрыта». «Ты, как ты узнал?» — воскликнула Алиса, оправившись от первоначального шока. «На самом деле все очень просто». Ворон криво улыбнулся, отвечая на ее вопрос. «Во-первых, твоя игра была хороша, но не настолько, чтобы одурачить нас. Мы довольно часто общались с людьми, которые делали то же самое, хотя и лучше, чем ты. Так что, как видишь, на это не так уж трудно указать. Далее то, как ты с нами обращалась. Ты с самого начала знаешь, что мы будем частью класса гениев, и совершенно очевидно, что ты остерегаешься нас. Но в то же время ты ужасно много знаешь о классе гениев, потому что ты просто обычная ученица внутреннего отделения. Поэтому я сделал смелое предположение, что ты, должно быть, имела непосредственный опыт с теми преимуществами, которые ты упомянула. Но как это возможно, если ты просто обычный студент внутреннего отделения? И последний намек, который я увидел, был в том, как ты смотрела на обители раньше». Ворон строго посмотрел на нее, продолжая доказывать свою точку зрения. «Мы видели несколько обителей, когда добрались сюда, но ты смотрела на один конкретный дом и никогда не смотрела ни на что. Кроме него, ты только отворачивалась, когда тебе нужно было вести нас куда-то еще. Он был раньше твоим, верно?» Алиса потеряла дар речи. Ей было трудно поверить, что этот парень действительно внимательно наблюдал за ее действиями, а она даже не осознавала этого. Только по наблюдательности она могла с уверенностью сказать, что ей не сравнится с этим парнем. В конце концов она только беспомощно хихикнула и сказала: «Обычно я говорю что-то вроде, как и ожидалось от кого-то из класса гениев, но ты явно выше этого». Не имея никакого выхода, она могла только улыбнуться и освободиться от забот, которые были у нее на сердце. Беспокоиться о них было бесполезно в любом случае, поэтому она решила, что для нее лучше выйти чистой и бросить притворство. Она прочистила горло и поклонилась им еще раз, с безмятежным выражением лица. Она еще раз представилась людям перед ней. «Еще раз здравствуйте. Меня зовут Элис Эндрон. Я была понижена из класса гениев. Рада познакомиться со всеми вами». Глава 94. Подставленная, 16+. «Еще раз здравствуйте. Меня зовут Элис Эндрон. Я была понижена из класса гениев. Рада познакомиться со всеми вами». Раскрывшись, Алиса снова представилась Ворону и его команде. «Если ты не возражаешь, я спрошу». Серьезным тоном вмешался Пауль: «Что случилось? Почему тебя выкинули из класса?» Алиса не слишком удивилась, когда Пауль задал свои вопросы. Любому действительно было бы любопытно, что же произошло, чтобы отчислить ее из класса. Чего она не знала, так это того, что Пауль смотрит на ее дело с другой точки зрения. В конце концов, Пауль все еще сын директора Йена. Нравится ему это или нет, но он будет заниматься сценариями о нынешнем руководстве института, и поскольку он не сможет избежать этого, может быть, он также подготовит себя к будущему, верно? «Я думаю, что рассказать это вам будет даже хорошо. Рассматривайте это как искупление моей лжи», — тихо пробормотала Алиса, прочистила горло и начала рассказывать свою историю. Точно так же, как и то, что вы сказали ранее. Я была частью класса гениев, и я оставалась там почти год. Она сделала короткую паузу, прежде чем продолжить, и вы скорее всего знаете тот факт, что если кому-то удастся остаться в этом классе в течение года, то они будут награждены титулом дворянина. Ну, мое прошлое не было очень впечатляющим, поэтому я тоже подавала заявку на этот титул, просто чтобы обеспечить немного больше комфорта для своей семьи. Я надеялась на свое будущее, может быть, даже слишком сильно, чтобы кому-то это нравилось, и это одна из причин, почему мое падение было слишком болезненным. Видите ли, титул гений многое делает с человеком и с теми, кто его окружает. Гордость, уверенность, даже высокомерие. Они будут медленно отравлять вас. Конечно, вы будете стараться оставаться скромными все, но люди вокруг вас будут уверены, что вы не такие. Команда заметила, что в этот момент Алиса уже сжимала подол своей одежды. Всегда есть такое особое отношение. В миссиях они всегда будут полагаться на вас и сделают вас лидером. На улицах невозможно не видеть этих взглядов восхищения, зависти и ревности на их лицах. Многие люди будут пытаться сделать что угодно, только чтобы получить ваши хорошие отношения. Они будут посылать вам подарки, говорить вам обещания и будут прятаться за маской дружелюбия, только чтобы получить ваше доверие, а после чтобы использовать вас и ударить в спину, когда вы больше не будете полезны. Я не собираюсь лгать. Алиса криво улыбнулась и сказала: «Я тоже стала одним из этих людей, и я не горжусь этим». Ее голос стал немного дрожащим. Чувство вины, которое грызло ее сердце, мешало ей быть спокойной. После еще одного короткого периода молчания Алиса продолжила свой рассказ. «Это было во время моих вторых двухлетних экзаменов. Мы направлялись в тюрьму черного железа, место, где самые гнусные преступники содержатся в заперти и никогда больше не увидят солнечного света. Наша задача – стать судьями относительно того, виновен заключенный или нет, и мы должны были судить не менее 5 человек». Когда она открыла содержание рассказа, то увидела, что выражение их лиц изменилось. Она беспомощно вздохнула и продолжила. «Смешно, правда? Будут ли они жить или умрут, зависит от наших рук. Обратите внимание, что мне тогда только исполнилось 18 лет. Кроме причинения кому-то увечий, мысль об их убийстве никогда не приходила мне в голову. Я понимаю намерения института, и поверьте мне, я никогда не винила их. Но следующее событие, которое произошло, заставило меня потерять веру в него. У меня были хорошие отношения с бывшими одноклассниками. Мы вместе тренировались и тусовались, у меня даже была названная сестра, и я чувствовала, что мы неразлучны, или по крайней мере мне так казалось. А оказалось, что она намеренно подружилась со мной, чтобы скрыть свои злые намерения. Алиса заскрежетала зубами от злости, вспомнив лицо своей бывшей названной сестры. Причина ее предательства – ревность. Но к чему ей ревновать, когда она явно красивее, богаче и талантливее меня? Ох, на самом деле ничего особенного. Это из-за мужчины. Она попросила людей обвинить некоторых членов моей семьи в ужасном преступлении, в результате чего их отправили в тюрьму черного железа. И что еще хуже, они были включены в число людей, которых мы должны были судить. В довершение всего этой сучке удалось убедить директора позволить мне судить, виновны они или нет. Как это было смешно. Все это было из-за мужчины. Мужчины. Как весело. Алиса холодно рассмеялась. Ну-ка, давайте посмотрим, что там с экзаменом, который определит, получу я титул или нет. Проверим. Внезапно узнав, что членов моего клана обвиняют в преступлении, которого они никогда не совершали, и именно я буду судить их, виновны они или нет, рассматривала, совершенно ничего не зная о предательстве моей названной сестры, именно, и не подозревала, что причина, по которой она сделала это, была из-за какого-то парня, на которого я никогда не обращала внимания. Проверьте, можете себе представить, что я чувствовала в тот момент, спросила Алиса, слегка впадая в истерику, у людей перед ней. Слезы текли по ее лицу, а руки отчаянно сжимали голову, боясь, что в любую секунду она может окончательно сойти с ума. Ворон и остальные могли только беспомощно смотреть на нее и чувствовать жалость. Кто бы мог подумать, что в ее сердце столько ненависти. Алисе потребовалось немало времени, прежде чем она успокоилась и, беспомощно улыбаясь, продолжила свой рассказ. «Я так упорно боролась, чтобы доказать их невиновность. Я лично проводила расследование, но все улики вели к ним, дошло до того, что даже я поверила в то, что они были истинными виновниками. Но тот факт, что они были моей семьей, не мог измениться, и причина, по которой я так усердно тренируюсь, была именно из-за них. В конце концов я решила, что они невиновны. Очевидно, я провалила тест, и члены моего клана были заключены в тюрьму в любом случае. Мой собственный клан ненавидел меня за то, что я не смогла спасти их, и я была выгнана из класса гениев. Я стала посмешищем для многих, и в довершение всего моя названная сестра затем показала, что она была одной из тех, кто стояла за всем этим, а также раскрыла причину, по которой она это сделала. Я ничего не могу сделать, чтобы обойти этот пункт. Я пыталась, но все было бессмысленно. Моя семья, та самая причина, по которой я давила на себя снова и снова, теперь ненавидела меня. Меня лишили звания гения и поместили в обычную группу студентов внутреннего отделения. Единственная причина, по которой я до сих пор не покончила с собой, это ненависть. Если у меня будет хоть малейший шанс стать помехой для этой суки, то я буду жить, чтобы стать ею, даже если это убьет меня. С глазами полными ненависти и мести, она закончила рассказывать им свою историю. Глубоко вздохнув, чтобы успокоиться, она откинулась на спинку стула и вытерла слезы с глаз. «Теперь вы понимаете, почему я так поступила. На самом деле я стараюсь избегать контактов с теми, кто имеет связи с классом гениев, но, о чудо, директор сам попросил меня сделать это». В комнате воцарилась тишина. Ворон и остальные знали, что все, что они скажут, не улучшит ситуацию, но они также чувствовали, что она заслуживает, по крайней мере, быть услышанной или получить справедливость за все страдания, которые она испытала. Однако, услышав ее историю, они поняли один момент. Класс гениев не так интересен и увлекателен, как многие думали. Они знали этот факт, но на самом деле услышать, как кто-то открывает темноту за ним, это совершенно другой опыт. Поначалу Пауль думал, что сможет помочь ей, но в конце ее рассказа он понял, что ничего не может сделать. Все это оставило неприятный привкус во рту. Ему стало интересно, знает ли его старик о том, что здесь происходит, пока он торчит в своей башне. Луна также подумала о том, чтобы использовать свою власть и предоставить ей должное правосудие. Но она поняла, что у нее тоже связаны руки для этой ситуации. Прошло слишком много времени, и теперь уже нет никакого способа оправдать что-либо. На самом деле это даже вызвало бы огромный переполох, если бы принцесса вдруг подняла старое дело. Люди могут начать слишком много думать об этой ситуации и даже начать обвинять ее в злоупотреблении своим влиянием и властью, чего она абсолютно не должна допускать. Что же касается Ворона, то тут даже не нужно ничего упоминать. Его отец, возможно, и имеет блестящее влияние, но даже для Луиса невозможно расследовать это сейчас, поскольку есть и другие текущие дела, на которые он должен обратить внимание, вместо того, чтобы поднимать то, что произошло давным-давно. П.П. Не знаю, как вам глава, а вот меня тронуло. Глава 95. Создание. В данный момент Ворон стоял перед огромным отверстием, похожим на пещеру. Внутренность пещеры была тускло освещена и время от времени выпускала порывы холодного ветра. Без дальнейших церемоний он вошел в пещеру и, пройдя некоторое время, оказался в огромном помещении, наполненном маленькими фонариками, которые освещали комнату. Он увидел простой деревянный стол, маленькую кровать с подушкой и ровную площадку под собой. Удовлетворенно кивнув, он сел за стол и просмотрел расписание, которое директор дал им раньше. Прошла неделя с тех пор, как они познакомились с Элис. К сожалению, им пришлось расстаться с тяжелым сердцем, так как в конце дня они все еще будут частью класса гениев. Она также сообщила им, что если они когда-нибудь встретятся снова, то она будет вести себя так, будто ничего о них не знает и ничего им не рассказывала. Причина была в том, что она не хотела портить их репутацию, особенно теперь, когда они только что прибыли. То, что случилось с Алисой, стало широко известно даже по сей день. Некоторые люди все еще помнят, что произошло, и, если эти люди увидят их с ней, некоторые слухи в конечном счете всплывут, и она не хотела, чтобы они были затронуты ее дурной славой. С другой стороны, за последние несколько дней ничего особенного не произошло. Ожидая, пока построят их дома, команда вернулась к своим обычным тяжелым тренировкам. Говоря об этом, Пауль поднял вопрос, что теперь их обучение может отличаться, поскольку у них не будет достаточного оборудования. Ворон был тем, кто построил манекены и другие творения, которые помогали им в их обучении, и теперь, когда они будут разделены, у них больше не будет их. На это Ворон лишь пожал плечами и предоставил их самим себе. Это не должно быть ошибкой из-за того, что он больше не заботится о них, так как это не так. На самом деле, причина, по которой он это делает, заключается в том, что ему не все равно. Он держал их за руки с самого начала, теперь пришло время им научиться ходить самостоятельно. Он не всегда будет рядом с ними, чтобы помочь, обе стороны знали это, поэтому для того, чтобы они стали настоящей силой, это был необходимый шаг. Его друзья поняли, что он имеет в виду, и не были полностью против этого. На самом деле они уже ожидали чего-то подобного и готовились к этому дню. Задача была проста, а именно, не отставать. Однако перегнать его было совсем другой темой. Но Ворон помог им обрести достаточно уверенности, чтобы поверить в то, что они могут это сделать. Не говоря уже о том, что они говорили о своих планах на будущее, и это не значит, что они никогда больше не встретятся. Они не будут часто встречаться, но все равно смогут видеться. Несмотря на это, Ворон действительно оставался с ними в течение недели, прежде чем двинуться к своему новому жилищу. Местность, которую он выбрал, была не очень сложной и не очень далекой. Земля, на которой был построен его дом, на самом деле выглядела как огромный кратер. Также был утес, возвышающийся над всей этой областью, и на вершине, где были расположены стражи, а также подрядчики. Ворон увидел действительно зловещее место возле утеса, скрытое за высокими кустами и деревьями. Рядом был большой пруд, и когда он увидел его, в его голове возникла блестящая идея, поэтому он сразу выбрал его. Его инструкции были таковы. Подрядчики должны были оставить эти кусты и деревья в покое, так как он ценил уединение, это было естественное укрытие, и он не хотел, чтобы они его уничтожили. Далее, все, что им нужно было сделать, заключалось в том, что им нужно всего лишь раскопать пещеру, снабдить ее простым столом, стульями, кроватью и источниками света. Кроме того, он позаботился о том, чтобы его территория включала пруд поблизости, и чтобы он имел исключительное право на его использование. К счастью, подрядчики подтвердили это и повторили, что территория радиусом 75 миль вокруг его дома будет его территорией. И вот Ворон официально прибыл в свое скромное жилище и остался доволен своей работой. Если бы кто-нибудь увидел это, то вероятно подумал бы, что у него что-то не в порядке с головой, раз он так устроил свой дом. Но у Ворона не было времени интересоваться их мнением. Как он и говорил ранее, он не стремился к причудливому или величественному замку в качестве своего нового жилища, а чего-то вроде дома в пещере уже было достаточно для него. Ворон закончил просматривать расписание и положил его обратно в свое пространственное кольцо и посмотрел на тыльную сторону правой руки. Активировав свою глазную технику, он смог увидеть отметку, которую директор поставил на ней раньше. Она выглядела как очертание башни, стоящей на вершине облака, которая является знаком Института Небесного Облака. Когда директор поставил эту метку на их руках, он сказал им, что эта метка будет служить доказательством того, что с тех пор они являются частью класса гениев. Они создали эту систему безопасности, потому что боятся, что кто-то может выдать себя за них, украсть их личности, чтобы сделать печально известные вещи. Однако помимо дополнительной безопасности, метки делают нечто большее. В этой в основном невидимой метке запечатана особая энергия, которая будет активирована в случае чрезвычайной ситуации. Когда человек, носящий эту метку, столкнется с опасной ситуацией и будет тяжело ранен, запечатанная энергия будет действовать как сигнал бедствия, который предупредит старейшин-хранителей, а также директора об их ситуации. Затем они могли бы использовать этот сигнал для отслеживания своего местоположения и отправки помощи как можно скорее. Кроме того, если носитель метки умрет, метка также передаст последние мгновения перед их смертью, что позволит институту иметь твердые доказательства всякий раз, когда они исследуют дело об убийствах их учеников из класса гениев. Люди из института могли очень хорошо скрывать этот фактор от других, но Ворон мог мгновенно определить это по одному взгляду, потому что этот знак состоит из надписей, чего-то, на что он потратил много своего времени, чтобы исследовать их в своей прошлой жизни. Изначально Ворон планировал поработать с этой меткой, но поскольку ее функции не обязательно будут иметь значение для его планов, он мог бы оставить ее, как есть. Ворон больше не обращал внимания на метку и достал из пространственного кольца какие-то материалы, чтобы снова что-то сделать. После 2 часов работы он вытер пот со лба и удовлетворенно улыбнулся. Перед ним лежат 12 маленьких флажков, сияющих серебристым светом, а также черный шар с многочисленными надписями на его поверхности. Он взял флаги и шар и сел в центре своего пещерного жилища. Он пару минут успокаивал свой ум в медитации, как только почувствовал себя лучше, поднял флаги один за другим и воткнул их в землю перед собой в виде круга. Покончив с этим, он достал иглу и уколол палец, а затем поместил каплю крови на каждый флаг, а также на черный шар. Как только черный шар впитал его кровь, он загудел мелодией и вылетел из его рук. Он опустился в центре круга из флажков и начал вращаться. Поначалу он двигался медленно, но время шло, и скорость увеличивалась, пока сила вращения не стала достаточной, чтобы ветер вокруг него дул немного сильнее. Вскоре после этого флаги вместе с черным шаром взлетели над землей. Черный шар испустил яркую вспышку света, временно ослепив его, и когда зрение ворона восстановилось, он увидел, что флаги исчезли и остался только черный шар. Он почувствовал слабую связь с шаром перед собой. Улыбка мелькнула на его губах, когда он использовал свою глазную технику, чтобы еще раз осмотреть свою территорию. Маленькие флажки не исчезли полностью, вместо этого они просто улетели и перенеслись в некоторые места в радиусе 100 миль вокруг его дома. Некоторые флаги были даже встроены в глубину утеса, чтобы выполнить требования для формации. Мгновение спустя ворон почувствовал, как энергия вокруг него стала чище и плотнее. Держа шар на руке, он мысленно представлял себе все, что находилось в радиусе 100 миль вокруг него, а также видел точное расположение флажков, глубоко врезанных в скалу. Используя свои мысли, он сосредоточился внутри своей комнаты, более конкретно на точке в северной части комнаты. Затем он попытался использовать свои мысли, чтобы отодвинуть небольшую часть стены. Тогда ворон почувствовал большое сопротивление от нее, но он знает, что это не невозможно сделать. С огромным усилием он почувствовал, как стена немного прогнулась. Он открыл глаза и посмотрел на то же самое место в своей комнате, а затем увидел, что там есть место, которое, казалось, слегка прогнулось. Это вызвало на его лице широкую улыбку. Глава 96. Формация большого домена. Формация большого домена – название того, что сейчас сделал ворон. 12 маленьких флажков, которые он создал, служили границами для упомянутой формации. Каждый флаг имел многочисленные надписи, выгравированные на его поверхности, что позволило им соединиться друг с другом и сформировать этот большой домен. После активации эти флаги появятся на соответствующих местах и останутся там, чтобы стать границами. Кроме того, кто создал и владел формацией, эти флаги не будут замечены другими людьми, поэтому их совершенно бесполезно искать. Что касается черного шара, то он функционирует как центр управления всей формацией. Его поверхность также заполнена многочисленными надписями, которые аналогично соединяются и отвечают флагам. Шар сделан из черного обсидиана, поэтому вписать в него символы надписи было непросто. Кроме того, это также позволяет иметь ментальную карту всего места, охваченного формацией. Формирование большей области имеет несколько функций. Одна из них – это способность преобразовывать энергию в более чистую форму, а также увеличивать ее количество как минимум вдвое. Установка формации также не противоречит основным правилам института. Вторая функция заключается в том, чтобы действовать как затемняющее образование, которое в основном делает всю его территорию менее заметной для людей. Если он не захочет, чтобы другие люди входили на его территорию, они не смогут легко пройти. Нарушители могут чувствовать себя потерянными внутри или, что еще хуже, быть пойманными в ловушку внутри по незнанию. Но ворон исправил эту вещь, чтобы быть немного снисходительным, так что такие проблемы не должны возникать. Кроме того, он может использовать эту функцию, чтобы скрыть изменения, которые он сделает внутри своей территории. Например, если он добавит еще одну комнату помимо текущей, которую он уже имеет, если он не захочет показывать ее, то эта новая комната будет скрыта формацией. В-третьих, эта способность имеет большое влияние внутри территории. Это значит, что он хозяин этой маленькой земли. если он не захочет никого впускать, и, если они все же зашли на территорию, он сможет вывести их одной лишь мыслью. Если он хочет преобразовать определенное место на своей территории, он может сделать это, используя свои мысли. Ему известно абсолютно все, что происходит на его территории. И если он станет немного сильнее и захочет убить кого-то на своей территории, то будет достаточно всего лишь его мыслей. Но суть в том, что люди, которые были сильнее его, имели больше шансов противостоять ему. Например, с тем, кто является бронзовым рыцарем, будет сложнее иметь дело даже с помощью формаций, по сравнению с тем, кто находится на более низкой стадии. Кроме того, эта формация использует духовной энергии больше, чем обычная. Поэтому если у него закончится духовная энергия, то он не сможет получить помощь формации. Но это не значит, что формация перестанет функционировать. Эта формация поможет ворону закалять и тренировать свою духовную энергию. Поскольку он собирается переделать многие вещи внутри своей территории, он сможет тренировать свой контроль над своей духовной энергией, а также повышать ее качество. Всего несколько мгновений назад он заставил стену на северной стороне своей комнаты слегка прогнуться, но это уже поглотило большую часть его духовной энергии. В данный момент он приходил в себя, когда внезапная мысль мелькнула в его голове. «Верно, я не проверял это место до сих пор. Интересно, изменилось ли что-нибудь?» И вот так он слил свое сознание с духом. Открыв глаза, он увидел перед собой свое море духа. П.А. Море сознания, море духа П.П. П.А. Примечание автора. Затем его дух поднял глаза и увидел, что корона медленно вращается у него на макушке. Он мысленно использовал свою связь с короной и послал свой дух в пространство короны. Он почувствовал, что его зрение немного исказилось, когда он дошел до нее. Он достиг огромного белого пространства, наполненного золотым великолепием. Когда он огляделся, ему показалось, что он плывет. Земля под ним выглядела мягкими и пушистыми облаками, но в то же время была стабильной. Золотые огни появились, как занавес, который поднял красоту этого пространства на совершенно другой уровень. Ворон улыбнулся, увидев это. Да, все так же, как и раньше. Ворон и божественная корона предков были вместе очень долго. Она оказала ему слишком большую помощь и даже дала еще один шанс на жизнь. Все знания, которые он знал, все глубокие тайные техники, которыми он обладал, исходили от этой короны. Он унаследовал их от предыдущих хозяев короны и с ее помощью достиг таких высот, о которых раньше и мечтать не смел. Он уже потерял счет тому, сколько раз бывал в этом пространстве, но одно он знает наверняка. Даже если бы он стал официальным хозяином короны, он знал, что был далек от того, чтобы выпустить истинную мощь этой короны. Хаем, мысли ворона были прерваны внезапной переменой. Он почувствовал вокруг себя какое-то движение, облака заклубились у него под ногами, золотой свет усилился до такой степени, что почти ослепил его. Через пару мгновений ворон почувствовал себя так, словно попал в самую гущу свирепой бури. Он слышал бесчисленный грохот вокруг себя и почти терял равновесие, но он держался. Что происходит? Такого раньше никогда не случалось. Ворон был смущен внезапными переменами вокруг него. Он попытался выйти из этого пространства, но не смог, поэтому знал, что может только терпеть. В конце концов хаос улегся, и когда ворон еще раз огляделся, он был ошеломлен и просто потерял дар речи. Че, что за черт? Казалось бы, бесконечное пространство белых облаков и золотых огней исчезло. Перед ним возвышался огромный и величественный золотой дворец. Он обнаружил, что стоит перед величественными воротами, а дорога под ним выглядела так, словно была сделана из самого блестящего и отполированного нефрита. Поля, окружающие дворец, были богатыми и яркими, они несли в себе следы жизни и могли поднять настроение одним лишь взглядом. Стены и колонны дворца выглядели так, словно их сняли с небесных столбов и использовали в качестве строительного материала. Ворота были сделаны из металла, который сиял слабым золотым мерцанием. Даже с его знаниями, он не мог определить, что это был за металл. Пока ворон пытался оправиться от первоначального шока, он услышал могучий грохочущий звук, земля под ним задрожала и ворон уже ожидал чего-то хаотичного. Он увидел, как ворота медленно двигаются, словно предоставляя ему проход. Ворон криво усмехнулся. Оказывается, ворота были настолько тяжелыми, что земля дрожала от одного их открытия. Через пару мгновений ворота были распахнуты настежь. Ворона они встретили с видом, полным древности и глубокого величия. Глубокое чувство уважения всплыло в его сердце, он подумал, что тот, кто смог построить этот замок перед ним, должен быть чем-то, что находится за пределами его воображения, и это говорит о многом, учитывая его опыт. Он глубоко вздохнул и решил сделать шаг вперед. Как только он сделал это, пространство вокруг, казалось, исказилось, его зрение затуманилось, и он почувствовал, как что-то тяжелое давит на его плечи. Ворон был удивлен и потрясен этим чувством. Он собрался с силами и с силой нес эту тяжесть на каждом своем шаге. Он стиснул зубы и подавил желание поддаться этому угнетению. Каждый шаг, который он делал, был тяжел, как гора. Нужно было знать, что он не сделал и 10 шагов, а уже чувствовал себя так, не говоря уже о том, что ему казалось, что подавление становится все сильнее. Он был озадачен тем, что происходит. Он не знал, почему так много подавляет себя, когда формально является хозяином короны. Хотя это оставило неприятный привкус во рту, произошло нечто интересное, что отвлекло его мысли. Кап-кап, а, из его горла вырвался удивленный звук. Он посмотрел вниз и увидел, что из носа у него капает кровь. Он даже видел ее следы на земле. Вместо того, чтобы паниковать, это вызвало бы шок. Как он может истекать кровью? Разве он не был в форме духа? Он ясно помнит, как вошел в это место в форме духа, так что технически, его кровотечение должно быть невозможным. Затем он осмотрел свое тело, и выражение его лица изменилось. «Я здесь физически, что происходит?» Ошибки быть не могло, он был одет так же и его пространственное кольцо было на месте, и чтобы подтвердить свои подозрения, он что-то вынул из него, и оно появилось. Это заставило замешательство ворона выстрелить через крышу. А после этого произошло еще одно событие, которое стало вишенкой на торте вопросов. «Привет, напарник». Глава 97. Кандидат. «Привет, напарник». Мозг ворона почти перестал функционировать к тому времени. Перед ним был силуэт мужчины, не считая пронзительных золотистых глаз и очертаний губ. Остальные черты его лица были довольно размытыми. Ростом он был около 6 футов и нескольких дюймов. Судя по очертаниям его тела, на нем тоже были доспехи. На поясе у него висел меч, а в левой руке он держал скипетр. «Этот человек только что назвал меня партнером. Кто он такой? Он что, имеет какое-то отношение к короне? Является ли он предыдущим владельцем короны или так называемым духом артефакта короны?» Это лишь немногие из его многочисленных вопросов, но он стоял там ошеломленный, казалось, забыв, что подавление дворца все еще давило на его тело. На его лице было заметно смущение, что заставило человека перед ним усмехнуться. «Давай отойдем на пару шагов назад, чтобы мы могли поговорить». Легким взмахом руки ворон почувствовал, как его тело качнулось, и к тому времени, когда он осознал это, он уже стоял на том же месте, где был раньше. Его тело заметно расслабилось, а дыхание стало ровнее, но ворон ничего этого не заметил, так как его внимание было приковано к мужчине перед ним. «Возможно, ты захочешь что-нибудь сделать со своими ранами, но боюсь, что ты слишком сильно налег на себя раньше». Мужчина упомянул вскользь, и только сейчас внимание ворона вернулось к его телу, и после этого сразу пришла боль. Он чувствовал, как каждая клеточка его тела стонет от боли. Ворон чувствовал волны пульсаций, и они были особенно сильны на ногах. Он побледнел и почувствовал во рту привкус чего-то металлического. С трудом сглотнул и подавил желание выплюнуть кровь. Трясущимися руками он потянулся за таблеткой внутри своего пространственного кольца и быстро проглотил ее. Затем он сел и начал приходить в себя, оставив себя уязвимым. Он не боялся, что эта сущность нападет на него во время выздоровления. Ворон уже знал, что этот человек не держит на него зла, и если он действительно хочет его смерти, то должен был напасть на него раньше, когда он был слаб и ранен. И поскольку он уже немного успокоился, то теперь мог вывести некоторые намеки из слов этого человека ранее.